«Они называют себя армией нового братства», — сказал Дик. Он обвел их взглядом. Гарви Рэндл, генерал Джоли Бейкер, Джордж Кристофер, одиноко стоящего в углу комнаты, и сенатор Джельсон, в его похожем на судейское кресле. И глаза его были глазами преследуемого зверя. Он отпил из своего стакана, подождал минуту, пока виски окажет свое магическое действие, и сказал недрогнувшим голосом. «Они заявили, что являются законным правительством Калифорнии». «И кто же их наделил властью?» – спросил Алхарди. «Что ж, их заявление подписано заместителем губернатора, исполняющим обязанности губернатора, как он сейчас себя называет». Харди нахмурился. «Достопочтенный Джеймс Уэйд Монтрос?» «То самое имя», — ответил Дик. «Можно мне еще виски?» Харди взглянул на сенатора. Сенатор кивнул, и Харди подлил стакан Дика. «Монтрос», — задумчиво сказал Эл. «Значит, сумасброд спасся?» Он посмотрел на остальных и быстро добавил. «Шутка внутреннего употребления. Политики обычно называют друг друга прозвищами. Растеряха, усмехайся и терпи». Монтроса называли сумасбродом. «Сумасброд он или нет, но он мне дал 7 дней на то, чтобы признать его правительство», — сказал Дик. «В противном случае армия нового братства займет мое владение силой». Фермер растянул свою армейскую куртку, остался от службы, и из внутреннего кармана достал лист бумаги. Это была одна из копий, сделанных с помощью множительного аппарата, но сам текст был написан от руки, изящным каллиграфическим почерком. Дик отдал лист Эллу Харди. Тот посмотрел его и затем передал сенатору Джеллисону. «Это подпись Монтроса», — сказал Харди. «Я в этом уверен». Джеллисон кивнул. «Мы можем расценить подпись как подлинную». Взглянул на присутствующих, приглашая их к обсуждению. «Заместитель губернатора объявляет осадное положение и утверждает, что является высшей властью в Калифорнии». Джордж Кристофер зарычал. Резкий скрежещущий звук. «Над нами он властвует тоже?» «Надо всеми», — ответил Джеллисон. «Кроме того, он ссылается на Колорадо Спрингс. Генерал Бейкер, вам что-нибудь об этом известно?» Джонни Бейкер кивнул. Он сидел рядом с Гарви Рэндаллом, но, казалось, чем-то резко отделяется от остальных, собравшихся в этой комнате. «Вернулись старые боги», — подумал Гарви. «На какое-то время, во всяком случае. Как долго они останутся богами?» Гарви видел встречу Бейкера и Морин. И то, что он видел, вызвало в нем отнюдь недобрые чувства. «Мы поймали радиосообщение из Колорадо Спрингс», — сказал Бейкер. «Я уверен, что оно было подлинным. Оно передавалось от имени председателя палаты представителей, павшего в старческий идиотизм», — сказал Эл Харди. «Вступившего в должность исполняющего обязанности президента», — продолжал астронавт. «Руководителем штаба его сотрудников назвал генерал-лейтенант ВВС Фокс. Я думаю, что это Брайан Фокс. Если это так, то я его знаю. Один из профессоров Академии. Неплохой человек». Джордж Кристофер все это время молча бесился. Теперь он заговорил полным гнева голосом. Тихо. «Монтрос, сукин сын! Он болтался здесь пару лет назад, пытаясь организовать профсоюз сборщиков урожая. Явился прямо ко мне на ферму. Я не мог даже вышвырнуть его со своей земли, этого нарушившего право владения ублюдка. Его сопровождало 50 полицейских». «Я бы сказал, что Джимми Монтрос имеет больше права называть себя законной властью», – проговорил сенатор Джеллисон. «Он сейчас чиновник, обладающий наиболее высоким статусом в Калифорнии. Если предположить, что губернатор мертв. А так, вероятно, оно и есть». «Значит, Сакраменто уничтожено?» – спросил Джонни Бейкер. Эл Харди кивнул. «Насколько мы знаем, весь тот район теперь находится под водой. Пару недель назад Гарри совершил поездку к северо-западу и встретил кого-то, кто разговаривал с людьми, которые пытались добраться до Сакраменто. Но все они обнаружили лишь море Сан-Хоакин». «Черт побери», — сказал Бейкер. «Значит, ядерный центр погиб?» «Прошу прощения, да», — сказал Харди. «Дик, надеюсь, вы не собираетесь уступить этому проклятому Монтросу?» — спросил Джордж Кристофер. «Я приехал сюда, чтобы просить о помощи», — ответил Уильсон. «Нас могут полностью уничтожить. У него большая армия». «Что значит большая?» — спросил Эл Харди. «Большая». «Кое-что меня удивляет», — сказал сенатор Джеллисон. «Дик, вы уверены, что та банда людоедов, с которой вы сражались, составляет часть армии Монтроса? Что он объединился с ними? Разве я не сказал, что оно так и есть? Только не сердитесь». Знаменитое обаяние сенатора внезапно с новой силой появилось снова. «Я просто удивился, вот и все. Монтрос был сумасбродом, но сумасшедшим он не был. И дураком не был, кстати. Он защищал угнетенных». Со стороны Кристофера донеслось рычание. «Во всяком случае, он это заявляет», — как ни в чем не бывало, продолжал Джеллисон. «Но я бы никогда не подумал, что он может вступить в дружеские отношения с людоедами». «Может быть, они захватили его в плен», — предложил Эл Харди. Джеллисон кивнул. «Мне тоже это показалось вероятным. В таком случае он вообще не представляет собой легальной власти». «Легальной, нелегальной? Мне-то что делать?» — спросил Дик Уильсон. «Я не могу вступать в бой против него. Ваши люди помогут мне? Я не хочу сдаваться ему на милость». «Хвалю», — сказал Кристофер. «Это необычные людоеды», — сказал Дик. «Они могут отказаться от этой привычки, если получат другую пищу. Но эти их посланцы... Большую ли группу они к вам направили?» – спросил Харди. «Неподалеку от нас расположились лагерем примерно человек 200», – ответил Дик. «К нам заявилось около дюжины. Все вооружены. Генерал Бейкер видел их. Один из них капитан полиции. «Ну не дерьмо ли?» – воскликнул Кристофер. «Полиция, объединившаяся с людоедами». «Ну на нем была форма», – сказал Дик. «И с ними один тип, который раньше был чиновником в Лос-Анджелесе. Чернокожий. И другие. В большинстве они выглядели нормально. Но двое. Черт, это было что-то жуткое». Он взглянул на Бейкера. И Джонни кивнул в знак согласия. «Действительно жуткое», – продолжал Дик. «Вели себя, будто наглотались наркотиков. У них глаза были точно такие же, знаете, расширенные. И никогда не посмотрят прямо на тебя. И они говорили об ангелах Бога. Ангелы послали нас, чтобы передать вам это послание». «Как остальные реагировали на это?» – спросил Гарри Рэндалл. «Будто ничего особенного не происходит. Будто это нормально. Говорить о пославших их ангелах. А когда я спросил, какого черта это все значит, они просто повернулись и пошли прочь. Вы получили послание. Вот и все, что они сказали». «И вы говорите, что 200 человек стали лагерем поблизости от вас?» – спросил Эл Харди. «Насколько близко? Где?» «Невдалеке. К югу от нас по дороге», – сказал Дик. «А что?» «По этой дороге должен был проехать Гарри», – ответил Харди. «Он не то чтобы запаздывает, у него нет никакого точного расписания, но мы ожидаем его». «На моей ферме он не появлялся», – сказал Дик. «Вы не думаете, что посланный к вам отряд мог что-то с ним сделать?» – спросил Джеллисон. Дик покачал плечами. «Сенатор, я не знаю, что можно ждать от этих людей. Они объявили, что у них гораздо большая вооруженная сила, чем мы видели. И я в это верю. Мы нигде не заметили никого, ни одного беглеца. Такое впечатление, что не осталось никого, кроме нас и нового братства». «Ангелы», – сказал Эл Харди. «Это звучит как-то бессмысленно». «Неизящно», – подумал Гарви Рэндалл. «Очень неизящно. И это расстраивает Элла». «Я встречался несколько раз с Монтросом», – сказал Гарви. «Он не показался мне сумасшедшим, хотя и имел пунктик. Охрана окружающей среды. Ракеты, эти консервные банки уничтожают озон. Ну и так далее. Может быть, молот привел к тому, что он окончательно свихнулся?» «Может, он сумасшедший, а может быть, пленник. Это все равно», – сказал Дик Уильсон. «Но дальше по дороге стоят лагерем 200 человек. Готов держать пари, что у них еще не менее 500. Я не знаю, черт побери, что мне делать». «Нет, мне не кажется, что вы действительно не знаете», – сказал сенатор. Сделал паузу, обдумывая. И никто не посмел, пока он молчал, вмешаться со своими замечаниями. Наконец сенатор заговорил. «Хорошо. Еще есть 6 дней. Дик, я хочу сделать вам предложение. Вы можете доставить сюда, к нам, женщин, детей и больных. За это вы передадите нам определенную часть спасенного вами имущества. Инструменты, электронику и так далее в этом роде. Снаряжение для подводного плавания и в первую очередь дыхательные аппараты». «Значит, вы предоставляете нам в одиночку драться против армии нового братства, сенатор?» Джеллисон вздохнул. «Разумеется, нет. Я не думаю, что губернатор Монтрос или тот, кто получил контроль над ним, особенно заинтересован в разделе вашего имущества с нами. Похоже на то, что он намерен завладеть всем штатом, в том числе и нашей долиной», — сказал Джордж Кристофер. «Да, мне кажется, что это так», — сказал Джеллисон. «Хорошо, на сегодняшний день нам известны 2 правительства. Колорадо Спрингс и армия нового братства. Плюс, возможно, ангелы». «Так что мне, черт возьми, делать?» – спросил Дик. «Сохранять терпение. Мы пока слишком мало знаем», – сказал Джеллисон. «Давайте соберем побольше информации. Генерал Бейкер, что вы можете рассказать нам, как обстоят дела в том, что осталось от Соединенных Штатов? И раз уж мы затронули этот вопрос, в том, что осталось от всего мира?» Джонни Бейкер кивнул и откинулся на спинку стула, собираясь с мыслями. «Приемлемой связи нам наладить так и не удалось», – сказал он. «Связь с Хьюстоном мы потеряли сразу после падения молота. В Хьюстоне, кстати, погибла семья полковника Деланти. Поэтому, когда говорите с ним о Техасе, будьте поосторожней». Бейкеру было радостно видеть, что присутствующие еще не слишком огрубели душой. Проявления их симпатии к Рику были очевидны. Он уже многое повидал в этом мире. У подавляющего большинства уже не было слез, чтобы лить их за каких-то там нескольких человек. Слишком много было вокруг смертей. «Семьи моих русских друзей тоже погибли», – сказал Джонни. «Война началась менее чем через час после столкновения с молотом. Китай нанес удар прямо по России. Россия нанесла удар по Китаю. Несколько наших баз также запустили ракеты на Китай». «Господи», — сказал Харди. «Гарви, у вас есть какие-нибудь приборы для измерения уровня радиации?» «Нет». Вид у всех был встревоженный. Гарви кивнул, соглашаясь. «Хорошо, мы определим количество выпадения радиоактивных осадков. Ну и что мы будем делать? Хоть что-нибудь мы в силах сделать?» — спросил Харди. «Я думаю, радиация сейчас находится на безопасном уровне», – сказал Джонни Бейкер. «Радиоактивные осадки прибиты к земле дождем. А ведь дожди шли сильнейшие. Вся планета походила на огромный слой хлопка. После падения молота нам в сущности ни разу не удалось разглядеть ее поверхность». «Вы говорили о связи», – подсказал Джеллисон. «Да, извините. Итак, у нас состоялся разговор с Колорадо Спрингс. Но очень короткий. По существу мы лишь успели обменяться позывными. Один раз нам удалось наладить связь с базой командования стратегической авиации, той, что в Монтане. Они связи не имели ни с кем. По Соединенным Штатам это все». Джонни помолчал, давая время присутствующим осознать услышанное. Теперь что касается того, что осталось от всей планеты. Южная Африка и Австралия пострадали, вероятно, лишь в малой степени. О Латинской Америке мы ничего не знаем. Никто из нас не владеет в достаточной степени испанским. И когда нам удавалось наладить связь с кем-нибудь из жителей Латинской Америки, контакт продолжался недолго. Мы поймали несколько коммерческих радиопередач. И насколько смогли разобрать, через неделю после падения молота в Венесуэле произошла революция. Да и весь континент столкнулся с острыми политическими проблемами. Джелисон кивнул. Это неудивительно. И, конечно, все их самые значительные города были расположены на побережьях. Вам, видимо, неизвестно, какой высоты достигало цунами в Южном полушарии. Нет, сэр, но полагаю, они были высокими, ответил Джонни Бейкер. То цунами, которое обрушилось на Северную Африку, достигало более 500 метров в высоту. Нам удалось это увидеть, как раз перед тем, как тучи окутали всю землю. Волна воды, высотой в 500 метров, прокатилась по Марокко. Он содрогнулся. Европа погибла. Полностью. Ах да, еще ожили все вулканы в Южной и Центральной Америке. Дым пробивался сквозь тучи. Извержения начались по всему огненному кольцу. Сейчас вулканы должны находиться к востоку отсюда, где-нибудь в Неваде, и к северу. Я думаю, горы Маунт-Лассен, Маунт-Хунт и, может быть, Рейнайр. Множество вулканов должно образоваться в Северной Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.